Глава 10. Я обернулся. Передо мной стоял фрицевский вояка, аж целый полковник. Судя по открытой дверце «Опеля капитана», он только что выбрался из теплого, хорошо пахнущего салона, почти в своими начищенными до блеска сапогами заслякощенную мостовую плескау. Я приподнял кепку и даже слегка поклонился, дабы поздороваться с гером-офицером, как полагается штатскому, с некоторым подобострастием, смешанным с растерянностью. Он улыбнулся, откозырял по-армейски, приложив пальцы к лакированному козырьку фуражки и показал на открытую дверцу своего автомобиля. Когда тебя приглашает к себе в машину немецкий полковник, отказываться неудобно. Вряд ли это арест. Гестаповцы не стали бы церемониться. Выскочили бы молодчики цвета фельдграу, хряснули по зубам, защелкнули браслеты на запястьях и запихнули бы в машину, как куль с говном. И только уже в подвале, измордованному, для профилактики подозреваемому, рассказали бы, чего от него, собственно, хотят. А этот хлыщ лыбится, козыряет, едва ли не ножкой шаркает. Гнида. Кто он такой и чего ему от меня надо? Ладно, время у меня еще есть. Когда я уселся на заднее сиденье, на котором никого не было, полкан вернулся на свое место рядом с водителем, щелкнул дверцей, и мы покатили. Очень скоро я понял, что едем мы не к улице Ленина, где располагалось Псковское управление безопасности, а куда-то в сторону городской окраины. Может, он везет меня, чтобы сразу кончить? Вот только за что такая честь? СД могло убрать меня, просто пристрелив средь бела дня на городской улице. Да и то стрелявший не стал бы марать офицерскую форму, тем более полковничью. Нет, здесь что-то другое. Нехорошее предчувствие посетило меня, когда мы покатили в сторону крестов, и оно окрепло, едва «Опель-капитан» притормозил возле того самого склада с вонючими матрасами, где на днях я прирезал трех полицаев. Неужто служба безопасности так быстро на меня вышла? Может, я обронил что-нибудь, меня изобличающее? Да нет, лишнего я с собой не ношу, тем более, когда отправляюсь на дело. Неужто эта мразь Серебряков настучал? Надо было его сразу кончить, да вот Злату пожалел. Полковник кивнул водителю. Машина встала, не доехав до склада метров 300. Фриц открыл дверцу и мотнул головой, приглашая выйти. Я подчинился и выбрался из салона, как бы ненароком оглядываясь, с видом любопытным и безмятежным. Отцепления не видно, но это ничего не значит. В соседнем доме может засесть снайпер. Стоит мне сделать одно неверное движение, и я покойник. Не оборачиваясь, полкан двинулся к складу. Я последовал за ним, насвистывая песенку. Мы подошли к самым воротам, которые оказались открытыми. Немец вошел туда. Я тоже, поневоле принюхиваясь. Пахло пылью, мочой и прочими нечистотами, но разложившимися трупами не воняло. Видать, давно успели убрать. Сейчас из-за кип госпитального белья выйдет следователь СД и солдаты охраны, и начнется допрос на месте происшествия. Действительно, послышались шаги. Но это был цокот дамских каблучков. Может, следак женщина? Ко мне действительно приближалась женщина, стройная, высокая, обтянутая элегантным кожаным пальто с крохотной шляпкой, которую на шиньоне явно удерживали специальные шпильки. Солнечные лучи проникали на склад сквозь распахнутые ворота, и я сумел узнать приближающуюся красотку. Точнее, снова красотку. Как и странно. Еще несколько месяцев назад это лицо было обезображено уродливыми шрамами настолько, что казалось, что должно остаться таким навсегда. «Пани Радзивилл!» Я изобразил слегка шутовской поклон. «Чертовски рад видеть блеск твоей красоты снова. Ты просто чудо, как хороша!» Ни черта я был не рад. Но хрен там я продемонстрирую этой стерве свое неудовольствие. На ее лице мелькнула гримаса досады, и сразу же стало ясно, что химический ожог не прошел бесследно. «Это чудо называется пластической хирургией», – холодно произнесла она. «Или ты думал, что я останусь такой страхолюдиной, которой по твоей милости стала?» «Пластика? В 42-м?» «Хм, даже не подозревал, что индустрия красоты и в эти годы уже добивалась неплохих результатов». «Ну да». Если присмотреться, то следы пересадки кожи были заметны, хоть и умело замаскированные толстым слоем косметики. Однако эффект все равно был потрясающим, хрен поспоришь. Что ж, пани Радзивилл, вернула себе свое главное оружие, пусть и слегка потертое в боях. Любопытно, как она собирается им воспользоваться на этот раз? Завлечь меня для бурного соития прямиком на стопки пропахших мочой и гноем матрасов? Я впечатлен. Ни капли не кривя душой, сказал я. Но почему для свидания ты выбрала место с таким... амбре? А здесь чем-то пахнет? Искренне удивилась она. После газа я ничего не чувствую. Ни изысканных парижских духов, ни вони разлагающейся мертвечины. Хорошо. Если тебе все равно, то и я готов потерпеть. Ясно, вельможная пани, сказал я. Говори, что тебе нужно. Все мы мужчины одинаковы, вздохнула она. Пока с моим лицом было все в порядке, вы готовы были растянуть каждое мгновение, проведенное рядом со мною. А теперь не знаешь, как от меня побыстрее отделаться. Брось, Доминика, отмахнулся я. У нас русских говорят, что в случае чего на лицо можно и платок накинуть. Я понимал, что намеренно ее провоцирую, стараюсь вывести из состояния психологического равновесия, замешанного на презрении ко всему миру. Но мне надоели эти кошки-мышки еще прошлогодней осенью. Алекс, называй меня Василием, на крайний случай Базилем. Да, теперь ты Василий Прокофьевич Горчаков, отпрыск почтенного княжеского рода. Такой же, как ты, королевского. Пани Радзивилл проглотила и это. Видать, уж очень я ей нужен. Слушай, Базиль, я должна уехать отсюда. Что тебе мешает? Спросил я. Ведь не в Пскове же ты сделала пластическую операцию. Нет, в Берлине. У них в клинике сейчас большой наплыв пациентов в связи с бесперебойным поступлением пересадочного материала. Из концлагерей, завершил я начатую ей фразу. Доминика поморщилась. И напрасно. Ее мастерски вылепленная маска скукожилась, продемонстрировав, что никакой, даже самый гениальный хирург, не сделает лицо лучше, чем постаралась матушка природа. Однако пани спохватилась, и щеки ее снова стали гладкими, а вот самообладание дало трещину. «Я хочу в Нью-Йорк, Базиль», – чеканно произнесла она, но к концу фразы проскользнула жалобная нотка. «Обратись в консульство Соединенных Штатов. Таковые наверняка имеются в нейтральных странах. Например, в Швеции». «Знаю, но в Штатах не любят нищих эмигрантов. Там любят эмигрантов богатых». «Догадываюсь», – кивнул я. «Только я-то чем могу тебе помочь? Сам нахожусь на иждивении старого, скоредного дядюшки». «Золото партии», – тихо проговорила Доминика. «Что-что?» – переспросил я, вспомнив сакраментальную фразу времен позднесоветской перестройки. «Какой партии?» «Национал-социалистической немецкой рабочей партии. На сортировочную станцию завтра придет эшелон. В одном из вагонов, который внешне не отличается от остальных, будет несколько ящиков с золотом, которые нацисты переправляют в Швецию, якобы для поддержки национал-социализма в этих самых якобы нейтральных странах. На самом деле, оно предназначено для личных нужд виднейших деятелей партии». «Ха, знакомая история», – хмыкнул я. «Так ты нам поможешь, Базиль?» «Во-первых, кому это вам?» «Мне и Вальтеру». Паня Радзивилл качнула головой в сторону смолящего цигарку полковника. «А кто это?» «Полковник Абвера Вальтер Кип». «Твой очередной любовник?» «Мой будущий муж». «И он тоже собирается в Штаты?» «Да, потому что считает, что война проиграна». «Смело. За такие мысли твой Кип вполне может угодить костоломам местного гестапо». «Вот поэтому он и хочет бежать». «Ладно, это ваше дело», – сказал я. «Во-вторых, для чего мне это делать? Мы с тобой, конечно, связаны парочкой нежных воспоминаний, но не настолько, чтобы я ради тебя лез на опытных головорезов СС или кто там это твое золото охраняет». «Вагон не будет охраняться. Операция секретная полностью, так что...» – заговорщическим тоном сказала Доминика. «А я смотрю, что у тебя глаза засветились азартом, Гералекс. Предлагаю обсудить наше с тобой дело за завтраком». «Базиль», — напомнил я, — и я еще не дал свое согласие. Я уверена, что ты согласишься. По-другому просто и быть не может. Доминика широко улыбнулась. В глазах ее мелькнуло что-то незнакомое. Что-то в ней поменялось за эти месяцы, которые мы не виделись. Будто другой человек. И на своего полковника она смотрит, как будто с неподдельной теплотой. «Вальтер, мы едем к тебе завтракать», – категорически заявила она. Фриц кивнул, по-босяцки затушил сигарету о каблук, а окурок спрятал в пачку. Я заметил, что это американский кэмл. Невольно вспомнилось из 17 мгновений весны. Воистину, куришь американские сигареты, скажут, что продал родину. Моя цель заключается в том, чтобы этот фриц продал свой Фатерлянд персонально мне. Полковник Абвера наверняка многое знает, в том числе и о деятельности Аненербе в Плескау. Да и частью добычи ему придется поделиться. Мы вернулись к автомобилю, теперь уже втроем. Шофер, не спрашивая, куда нас везти теперь, сразу тронулся с места. Похоже, у них все оговорено заранее. Интересно, если бы я не согласился, что было бы дальше? Этот кип пришил бы меня там же, на складе? Не исключено. Ведь я теперь слишком много знаю. Опель-капитан бодро въехал в центральную часть города, промчался по улицам и притормозил у железных ворот одного из бывших купеческих домов. Водила посигналил, и ворота стали отворяться. Ну понятно, фрицы любят электрификацию. В доме, лишь немного уступающем княжеским хоромам, нас встретила вышколенная прислуга. Приняла шинель и фуражку у полковника и пальто с головными уборами у нас с Доминикой. Как гость, я был припровожден в гостиную и оставлен в ожидании завтрака. Разглядывать антиквариат, который наверняка стащили из нескольких домов города, а отчасти и из музеев. Все эти вольтеровские кресла, ламберные столики, картины с толстомясыми барочными Венерами и Амурами, каждый предмет по отдельности выглядел великолепно. Но все вместе походили на наспех слепленную сценическую декорацию. Это не квартира, в которой ее обитатели намереваются поселиться всерьез и надолго, а перевалочная база, серьезные ценности которой наверняка уже тщательно упакованы, а может быть даже отчасти переправлены по разным каналам за границу. Осталось только прихватить главное и дать деру. Вопрос, стоит ли им позволить удрать? Золотишко-то наверняка награбленное, и не исключено, что отчасти в оккупированных территориях СССР. Доминику можно отпустить, пусть летит голышом. А вот Абверовцу, как военному преступнику, нечего делать за океаном. «Господа просят вас к столу», — сообщила горничная, приседая в Книксоне. Немецкий у этой девицы безупречный, баварский диалект. Видать, полкан приволок с собой из Германии, как и шофера. Чувствуется преданность хозяину. Интересно, а слуг будущие супруги тоже с собой возьмут? Вряд ли. В миграционной службе дяди Сэма тоже не лыком шиты. И к немецкоязычным мигрантам во время войны, скорее всего, проявляют весьма пристальное внимание. Даже если у них есть деньги. Вернее, тем более, если у них есть деньги. Ибо во всей Европе деньги сейчас имеются либо у нацистов, либо у тех, кто их финансирует. Отбросив посторонние мысли, я проследовал за горничной в столовую, где уже восседали мои гостеприимные хозяева. Герр Кип переоделся в штатское, а пани Радзивилл надела платье, в котором впору на прием к британскому королю отправиться. Я в своих галифе, пуловере и рубашке выглядел бауром, пришедшим к помещику с каким-нибудь ходатайством. Тем не менее, я был принят, усажен за стол, накормлен и напоен кофе. Хозяева нарочито неспешно насыщались и вели ничего не значащие разговоры. Видно было, как им не терпится перейти к действительно для них важному. После завтрака мы переместились в курительную. Было предложено бренди и кубинские сигары. От второго я отказался, а первое принял с благодарностью. Мы с полковником разместились в креслах, а Доминика прилегла на кушетку в красивой позе. Еще в столовой я поневоле рассмотрел ее новое лицо, и сердце мое сжалось от жалости. Конечно, она авантюристка, которая, если того потребуют ее интересы, пристрелит меня и переступит через еще теплый труп. Но все равно ведь женщина, которая потеряла свою невероятную красоту в расцвете лет. Я сейчас расплачусь. «Ну и каков ваш план?» – спросил я. «Прежде всего нам хотелось бы знать, какую плату вы с нас возьмете за услуги, Герр Горчаков». «Зависит от того, сколько золота вы намереваетесь взять». «По моим сведениям, в ящиках 100 килограммов». «Тогда 20 мои». «Не слишком ли много, Герр Горчаков?» «Нет, если учесть, что у меня есть группа, которая обеспечит не только изъятие груза, но и его доставку к машине». «Или вы располагаете кем-то еще, кроме своего шофера, Геркип?» Кажется, я попал в точку. Полковник насупился и глубоко затянулся дымом Гаваны. Ситуация была в чем-то даже смешной. Офицер Абвера, который мог приказать любому армейскому фельдфебелю выделить ему хоть целый взвод солдат, в данном случае не мог себе этого позволить, ибо чем меньше будет свидетелей такого рода акции, тем лучше. А быстренько умыкнуть центнер рыжья из железнодорожного вагона – занятие не из легких. Да и из моей группы, как я ее громко назвал, кроме меня положиться можно лишь на Кузьму, Рубина и Яшку. А Злата с Митькой в грузчики не годятся. Да и у них будет своя работа. «Хорошо», – после мучительной борьбы с жабой согласился Герр Кип. «Надеюсь, ваши люди умеют держать язык за зубами». «Во всяком случае, с гестапо и СД дружбы не водят», – откликнулся я. «Для достижения полного доверия, господин полковник, я готов уступить вам 5 килограмм в обмен на некоторые интересующие меня сведения». «Герр Горчаков, вы забыли, что разговариваете с немецким офицером?» – не слишком натурально вспылил тот. «Вальтер, милый, не лезь в бутылку», – промурчала, словно разнежившаяся кошечка, его невеста. Полкан резко сдулся, засопел, не смея поднять на меня глаз. Я ни на минуту не забываю, что имею дело с немецким офицером. Я надеюсь лишь на то, что этот офицер твердо решил порвать с оравой лавочников и мясников, захвативших власть в стране Гёте и Шиллера, Баха и Бетховена, Дюрера и Кранаха, Гумбольдта и Рентгена, Бисмарка и Клаузевица. «Я догадывался, что вы красный, а не белый», – перебил меня Абверец. «Теперь я в этом убедился». «А вам не все равно, какого я цвета?» – хмыкнул я. «Вы правы, мне безразличны ваши политические убеждения», – ответил Герр Кип. «Вернемся к делу. Я принимаю ваши условия. Подытожим первую часть нашей беседы. Вы обеспечиваете проникновение в вагон, изъятие и доставку груза в указанное мною место. За это вы получаете 15 килограмм золота и интересующие вас сведения. Ты согласна с этим, дорогая?» «Согласна», – откликнулась Доминика. «А вы, Герр Горчаков?» «Разумеется, коль я сам это предложил». «Теперь о деталях операции. В целях сохранения секретности вагон отцепят от эшелона и оставят в тупике до того, как будет сформирован новый эшелон, который пойдет до Таллина. У нас будет не более суток на изъятие груза, причем вариант с силовым захватом исключается. Служба безопасности должна быть уверена, что к вагону никто не приближался. Я обеспечу слепоту службы наружного наблюдения. Ваша задача, Герр Горчаков, изъятие груза и доставка его к грузовику, в котором будет находиться за рулем Фриц. Это мой водитель». «У вас есть схема железнодорожной сети Пскова?» – спросил я. «Разумеется». «Я должен точно знать, где будет стоять вагон и грузовик». «Завтра вечером я смогу вам ее показать». «Тогда, к завтрашнему вечеру, я попрошу вас подготовить для меня следующие сведения. Количество офицеров и гражданских специалистов, сотрудников Института Аненербе, которые дислоцированы сейчас в Плескау и его окрестностях. Какими именно исследованиями они сейчас заняты? Кто из советских граждан сотрудничает с ними?» «Если я вас правильно понял, Герр Горчаков, вам требуются сведения по урановому проекту», –